311. Матерь Агни-йоги. Земную жизнь называют сном приходящим или майей. Но это не мешает даже знающим погружаться в нее настолько, чтобы заслоняла она действительность. Только постоянное размышление об этом может помочь бороться с иллюзиями земными и понимать всю их недолговечность и непрочность.